Глава 5. Галактический рейдер Бес обвиняется в сговоре с презренными пиратами и попытке похитить нашу дочь. Жестко произнес отец-король, глядя на закованного в кандалы полуголого Ивана, стоявшего босиком на каменном полу перед возвышением трибун с судьями, где в центре стоял король. За спиной подсудимого узился небольшой зал с рядами сидений, которые пустовали. В зале суда не было ни одной души, кроме королевской стражи и судей с королем. Иван ничего не понимал, и ему, соответственно, никто ничего не объяснял. Все произошло в считанные минуты, будто судьи вообще никуда отсюда не выходили, но только с нетерпением ждали очередного преступника. Землянина из столовой залы сразу уволокли в подземелье, раздели, заковали и, не дожидаясь, отвели в зал суда. Что бы он ни говорил за этот стремительный арест, его никто не слушал, лишь пару раз заехали по морде. И теперь к ранее заклеенному мармирой лбу у Ивана прибавилось несколько новых кровавых ссадин. Хмурясь, Иван глянул в бледно-голубые глаза короля. «Слово обвиняемому!» – потребовал он. Король посмотрел на старшего судью, проигнорировав арестованного. «Что скажет судья на основании наших законов?» – спросил отец-король. Крепкий пожилой мужчина в серой рясе поднялся из-за стола. «Судья выносит последний приговор», — проговорил он, глядя в глаза Ивану. «Казнь через отделение головы от плеч». «Вы что тут все с дуба рухнули?» — не выдержал Иван. «Что за бредовое обвинение? Позовите Арунпу, он подтвердит, что я спасал принцессу». «Казнь состоится завтра, в полдень», — добавил судья. «Увести!» – махнул рукой король и пошел на выход с другой стороны зала. Ивана бросили в маленькую камеру. Пока факел тюремных надзирателей освещал помещение, арестант осмотрелся. Каменные стены, узкая дверь с мизерным зарешоченным окошком, на полу охапка сена. На этом все. Когда тюремщики ушли, Иван думал, что останется в полнейшей темноте, но со временем глаза привыкли, и он увидел, как сквозь маленькое окошко в двери осторожно пробивается прыгающий свет от факелов со стен коридора. «Я попал в средневековый беспредел», — усмехнулся Иван, потирая запястье под железными полукольцами кандалов. Два кольца на каждой руке соединялись замками, но к их весу еще прибавлялась полуметровая толстенная цепь. Кандалы были очень тяжелыми. Иван уселся на сено. Надетые на него в гостевых покоях подштанники представляли собой белое термобелье. И как бы ему не было жарко за трапезой в двух штанах, теперь Иван радовался, что с него не стянули и этот термик. «Может быть, надо прорваться с боем?» – подумал он, глядя на содрано кровавую кожу запястий. «Так бы хоть в драке убили, а здесь?» На что он рассчитывал, не сопротивляясь? На гуманность правителя или помощь Арунпы с Мармирой? «Это ж надо быть таким наивным», – вздохнул Иван, чувствуя озноб. Шли часы, превратившиеся в бесконечность. От холода организм потребовал выхода жидкости. Сколько Иван не кричал в окошко, что хочет в туалет, никто не подходил и не выводил заключенного. В камере такие удобства не были предусмотрены, поэтому Иван сделал это дело прямо на щель двери, стараясь как можно выше оставить отметину. И даже на это мелкое хулиганство никто не отреагировал. Вздохнув, Иван принял позу эмбриона, предварительно собрав в небольшую кучку солому со всего пола. Сколько прошло времени и сколько ему осталось до казни, он не знал. В подземелье не было окон, а лишь тот тусклый свет факелов со стен коридора, пробивавшийся в маленькое окошко двери. Задремать Иван не мог. До него вдруг дошло, что это не шутка и не сон. Его действительно собираются казнить, ни за что. Мысли роились, не давая покоя, и единственная возможность что-то изменить была в том, чтобы напасть на стражу, когда его будут вести на казнь. Пусть уж лучше пристрелят при попытке к бегству, чем... Иван потрогал шею, и его бросило в холодный пот. Проведя неизвестное количество времени в полнейшей тишине, заставило вздрогнуть, когда в полудреме Иван услышал тихие, но быстрые шаги. Он вскочил, придерживая от позвякивания цепь, и прижался к стене у входной двери, готовый набросить на шею тюремщику удавку с толстыми звеньями. «Бес!» Тихий взволнованный голос ворвался в маленькое окошко камеры. «Мира?» – обрадовался Иван, подскочив к решетке. «Ты цел?» – голос срывался на плаксивые нотки. «Да, принцесса!» – улыбнулся он, увидев темный силуэт. «Как ты сюда попала? Там охраны целая дреза!» «Сноска!» «Дреза. Подразделение солдат. В одну дрезу входит приблизительно 20 кьорт. Кьорт – это группа из 6-8 бойцов». «Это мой замок. Я знаю тут все», – шептала она, возясь с замком двери. «Что тебе за это будет?» – став серьезным, спросил Иван. «Да ничего мне не будет. Я ведь дочь короля». Замок хрустнул железом, и дверь открылась. «Фу, как тут воняет!» – отошла от проема принцесса, зажав лицо рукой. «И не говори!» – сконфуженно ответил Иван. «Наверное, канализацию прорвало». «Давай за мной!» – скомандовала она, уходя вправо. Ивана сюда вели из левого ответвления. Прижав холодную цепь к груди, он молил, чтобы та не звякнула, но в тусклом свете красного фонаря принцессы он все же не заметил приступок и грохнулся, в последний момент развернувшись в падении. Боль в разодранном плече и локте заставила сжать зубы до хруста. Принцесса услышала шум и тихую ругань. Она прикрыла ладонью фонарь и вернулась к землянину. «Ты как?» – спросила она. «Все нормально, просто слепой, как крот», – нервно усмехнулся Иван, прижимая цепь к груди. «Иди первым, я сзади буду светить», указала рукой принцесса и опасливо обернулась, глядя в темноту. Отблеска настигающих фонарей она не увидела. Долгие переходы, повороты, подъемы и спуски. Открывание и закрывание дверей. Где-то они даже пару раз ползли в каких-то узких духовых проходах, и здесь не обошлось без звона цепи. Все это у Ивана смешалось в один ночной кошмар. Хотя почему же кошмар? Он совершает побег. Он убегает из-под топора или гильотины. «А мне чем голову хотят отрубить?» – вдруг прошептал он, чем заставил Мармиру остановиться. «О чем ты сейчас думаешь, ненормальный?» – возмутилась она. «Извини», – опомнился Иван и вновь потрусил вперед, шлепая босыми ногами по камню. «А ведь он уже ног-то не чувствует, они, наверное, отмерзли. Голову спас, а ноги нет». Вновь бредовая мысль занозой засела в голове. «Стой!» – шепотом скомандовала Мармира, когда они завернули в небольшой закуток. «Не свети!» Она отдала Ивану фонарь и присела. У стены лежал рюкзачок и стоял прямоугольный агрегат, из которого Мармира вытянула сегментный шланг, сразу повернув его наконечник. Из сопла отверстия вырвался небольшой язык плазмы. «Давай наручники!» Все так же шепотом потребовала принцесса. Иван поставил фонарь вертикально у стены, направив красный свет в потолок, от чего стало немного лучше видно, и в готовности протянул ей закованные руки. Кандалы звякнули об пол, и освобожденный арестант довольно потер разодранные металлом запястья. Мармира отключила плазменную горелку и расстегнула рюкзак. «Вот тебе одежда!» Она сунула ему в руки сверток и продолжила доставать приготовленные заранее вещи. Иван развернул одеяние для беглого каторжника и удивился. Штаны пришлись в пору. Вот курточка оказалась великовата размера на 2, а то и на 3. «Девочка, ты мне льстишь, я не такой здоровенный!» хмыкнул Иван, облачившись в новую одежду. «Размер ноги я побоялась угадывать, поэтому принесла резиновую обувь для Айрплинга», сказала Мармира и бросила на камень пола боты с высоким эластичным голенищем. «Что такое Айрплинг?» – машинально спросил Иван, усевшись на пол и натягивая боты с толстой рифленой подошвой. Они ему напоминали боты для дайвинга. «Боевые состязания спецвойск», – ответила принцесса, вынув из глубин рюкзачка прибор, затем какую-то пластиковую квадратную карточку и мешочек с... Она развязала его и показала пластинки галокредитов, которые сверкнули золотыми линиями на своих поверхностях. «Это тебе на дорогу!» Мармира вновь завязала мешочек и отдала Ивану. «Вот это твой пропускной документ в галопорт!» Она отдала пластиковый квадратик. «Я просто его покажу и пройду?» – удивился Иван. «Да, это королевское разрешение!» Она замялась. «То есть от меня разрешение. Принцессы такое тоже могут выдавать». «Здорово!» – обрадовался Иван, широко улыбаясь. «Ты меня опять спасаешь. Благодарю». Принцесса сделала вид, что этого не слышала, и подняла прибор. «Это спеккодер. В нем информация по нашим соседям, где тебе сделают глаз, но...» «Только ты не упоминай про нас, а то они запрос отцу сделают и тебя опять схватят, хорошо?» «Конечно». «А это...» Она вытащила из ранца коробочку и замялась. «Это Миних Крайгер. Пистолет». Она провела пальцем по правой стороне оружия в углублении, и оно раскрылось, выдвинув косую пистолетную рукоятку. «Вот так стрелять», – неуверенно объясняла она. «Сюда нажимать». Иван все понял. «Не надо, Мира». Он отодвинул ее руку в сторону. «Я ни в кого стрелять не собираюсь. Это ведь все твои подданные. Я его не возьму, спасибо». Она облегченно выдохнула и сунула пистолет в набедренный карман походных брюк. Настроение принцессы разом поменялось. Она повеселела. «Ранец забирай тоже, туда спеккодер уберешь, хоть он и небольшой, но не в руках же с ним ходить. А айрплинг – это такое состязание в воздухе и под водой». Принцессу будто прорвало. «Бойцы начинают в небе с крыльями, стреляют друг в друга, а потом, сбрасывая крылья, уходят под воду. Там у них подводное клинковое оружие. Знаешь, как трудно в воде махать руками?» Иван улыбнулся. «Конечно, знаю». «Ой, что это я? Времени нет совсем. Скоро полдень, и за тобой должны прийти». Иван тоже вспомнил, что он вообще тут делает. «Куда мне дальше? Как найти галопорт?» – спросил он. «Ничего искать не надо», – тут же ответила Мармира. «Как выйдешь отсюда, справа за углом стаблиптер. Там за панелью Кух, мой верный помощник. Он отвезет тебя в галопорт». Принцесса посмотрела на наручные часы, но тут же расстегнула их и вручила Ивану. «Держи, через 20 минут в соседнюю систему отбывает корабль», – выдохнула она. «Иди». Иван тепло улыбнулся, глядя в эти красивые глаза, даже в красном свете фонаря, и вдруг, легко притянув ее к себе за талию, поцеловал. Странно. К обычным приятным ощущениям при поцелуе примешалось еще какое-то иное чувство, более мощное. У Ивана даже на мгновение закружилась голова. Он внезапно испытал охватившее все его тело глубокое наслаждение и лишь с усилием смог заставить себя оторваться от губ Мармиры. Что это было, он не знал, и в таком свете фонаря не мог видеть, как у принцессы на щеках даже сквозь светящееся покрытие кожи проступил густой румянец. Но ее закрытые глаза и неуверенная выдержка на ногах, заставившая принцессу удержать себя рукой за стену, когда ее отпустил Иван, дали понять, что и Мармира испытала те же ощущения. «Извини», – неуверенно сказал Иван и, коротко кивнув, когда она на него все же посмотрела затуманенным взором, выскочил за дверь. Мармира съехала по стене на пол и вновь закрыла глаза, пальцами осторожно потрогав влажные после поцелуя губы. «Ну, конечно. Откуда он мог знать, что у нас зачатие происходит через поцелуй?» Возбужденно выдохнула она. «Вот отец будет рад». Стаблиптер с открытым верхом под управлением Куха резко снизился и сбросил скорость. Иван глянул на подаренные ему Мармирой часы, но не успел он облегченно выдохнуть, видя вдалеке приготовленные к старту корабли, как стаблиптер резко ушел в сторону, прячась за строением. «В чем дело?» – Насторожился Иван, глядя на водителя. Транспорт замер, зависнув над землей, и Кух указал рукой в сторону. «Ничего не выйдет. Видишь тех в желтых мундирах? Знаешь, кто это?» Спросил провожатый. Иван кивнул. «Да, это королевская стража. Тебя уже ищут», — хмуря брови, сказал и так ясное Кух. Иван судорожно соображал. «Меня никто не знает, разве что визуально. Даже имя вымышленное. Следовательно, в базе данных этой системы обо мне ничего нет. Значит, надо найти банк, а потом контрабандистов. Они просто обязаны быть во всех мирах». «Насколько ты предан ее высочеству?» — спросил Иван у Куха. «Безоглядно», — прищурился проводник. «К чему этот вопрос?» «Ты случайно не в курсе, где тут у вас обитают контрабандисты?» «Что ты задумал?» — нахмурился Кух. «Хочу тебе повысить жалование», — улыбнулся Иван. «Поехали в Галабанк. Надеюсь, он здесь имеется?» Водитель усмехнулся и резко повернул штурвал стаблиптера, делая крутой вираж. Когда Галапорт остался далеко позади, Кух попросил. «Только ты ее высочеству об этом не говори, ладно?» «О чем конкретно?» – спросил Иван. «Обо всем», – серьезно ответил Кух. «Даже не собирался», – улыбнулся Иван и спросил. «Ты случайно не знаешь, почему меня хотели казнить?» «За твою связь с пиратами и намерением...» Без намека на улыбку ответил Кух. «Ты сам понимаешь, что это все бред», — отмахнулся Иван. «Если мне похищать принцессу, то зачем тогда лететь к ней домой?» «Так никто ведь не знает, что было по пути на планету», — резонно ответил Кух. «Возможно, ты хотел изменить курс, но в челноке ее высочества имеется система возврата домой при экстренных случаях. Может, ты понял, что у тебя не получится изменить направление, и поэтому сыграл роль спасителя?» Иван усмехнулся сказанному. «Вообще-то, это вы меня приписали к героям-спасителям. Я себя таковым не считаю», — сказал Иван и с улыбкой спросил. «Ты случайно не в ФСБ работаешь?» «Я служу ее высочеству», — не отрывая взгляда от направления движения стаблиптера, ответил Кух. «А что такое ФСБ?» «Да так, служба одна. Там сплошные параноики», — хмыкнул Иван. «Считаешь мои рассуждения параноидальными?» — усмехнулся Кух. «Угадал», — ответил Иван и попытался еще раз узнать интересующую его информацию. «Так все же об истинной причине моего ареста знаешь?» Кух помедлил, но все же ответил. «Арунпа решил, раз пираты целенаправленно шли к принцессе, даже не зная, где она может находиться на огромном крейсере, то их наводил ты. Ты ведь рядом с ней все это время был, так?» Иван задумался, затем утвердительно кивнул. «А когда вы с принцессой улетели с крейсера, пираты тут же его оставили в покое, двинув за вами», — продолжил Кух. «А теперь сложи все эти обстоятельства и сделай вывод». «Конечно, это паранойя, но...» «Ты прав. Самый простой вывод – я вместе с пиратами хотел ее похитить». «Да. Хотел как лучше, а получилось как всегда». Иван задумался, машинально отыскивая расположение камер, но как он ни старался их заметить, на зданиях или у светофоров нигде ничего похожего на них так и не увидел. Это было странным. «Как же они отслеживают правонарушения и тому подобные деяния?» – удивился Иван. Стаблиптер припарковался возле гигантского здания Галабанка, и эта постройка не обошлась без средневековости. Золоченные башенки украшали венец бежевого цвета строения с полосами желтого металла от тротуара до всех окон. Иван выпрыгнул на бетон парковки. Кух достал из кармана узкий, как пенал для ручки, прибор и протянул Ивану. «Держи, майфон. Если что будет не так, я тебе позвоню». «И как этим майфоном пользоваться?» — улыбнулся Иван, вспомнив название бесценных телефонов из Америки. «Вот, нажми на склэш». Кух указал пальцем на вытянутый овал посередине трубки. «И приложи к уху». «Ясно. кивнул Иван и убрал майфон в карман куртки. «Постарайся не задерживаться», – попросил Кух. «Мало ли что, а нам еще надо вырваться из города». «Значит, ты знаешь, где обитают нужные мне персонажи?» Хитро прищурился Иван и, козырнув, направился в банк. «Господин Иван?» – осторожно позвал управляющий банком. «Да», – Иван оторвался от монитора, погасив камеру. «Вы добавили в базу данных к своему имени еще одно слово – «Земной», – уточнил управляющий. «Да, это моя фамилия по отцу», – моментально придумал свою версию Иван. «Хорошо, мы внесем это в систему, и еще…» Управляющий банком услужливо улыбнулся. «Запрошенная вами сумма готова и упакована в разной таре, как вы и просили». «Отлично, я сейчас закончу и выйду к вам», – приветливо улыбнулся Иван и вновь погрузился во вселенскую сеть. Дверь за управляющим закрылась, и Иван включил записанное им сейчас сообщение. «Друзья, я живой и здоровый. Развлекаюсь без вас. Меня тут сегодня хотели казнить, но я решил, что это не настолько весело, и подумываю сбежать. Сейчас нахожусь в галактике Сита-Сато, на планете Пайпо, откуда, собственно, и пытаюсь свалить. Кстати, узнал, где можно поменять мои гляделки». Иван дважды моргнул правым глазом, надеясь, что друзья поймут, о чем он. «На какой это будет планете, напишу текстом. Если честно, то понятия не имею, где она находится, но очень надеюсь, что нелегальные перевозчики незаконных товаров в курсе того места. Так что до скорых встреч, ваш обожаемый друг». Иван не стал говорить имя. Он знал, что весь его кьорд загрузит себе русский язык с алфавитом, поэтому в текстовом файле после координат галактики добавил: «Планета Сепоид, лаборатория Пойпай. Ваш друг Бестолыч». Он планировал отправить эти сообщения на все личные коды его друзей. Если видеосообщение не дойдет, то в тексте его позывной они должны будут распознать и прилететь за ним. По крайней мере, он на это надеялся.